70 учеников Христовых. Евангелие от Матфея, глава 11, стих с 20 по 24. Евангелие от Луки, глава 10, стих с 1 по 21. Вы помните, сколько у Иисуса Христа было учеников? 12. Кроме этих 12, Он избрал еще 70. Эти 70 апостолов называются меньшими, младшими. Иисус Христос послал и их также учить людей, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он говорил им: «Кто слушает вас, Меня слушает, а кто не слушает вас, не слушает Меня, не слушает самого Бога». Пошли 70 учеников Христовых и не верят даже сами себе. Прикоснуться к больным, больные в ту же минуту делаются здоровыми. Увидят человека, одержимого злым духом, велят злому духу оставить человека, и бесы их слушаются. Когда они вернулись к Иисусу Христу, то с радостью говорили Ему: «Господи, и бесы слушаются нас!» «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, — сказал им Иисус Христос, — а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Тому вы должны радоваться, что когда умрете, будете взяты на небо».